расставили на нем вино и угощение. Вот уж поистине, до самого края рубиновым соком хрустальные чаши полны, налиты густою нефритовой влагой, янтарные кубки стоят. Запах вина показался Бао Юю необычным, и он не удержался от того, чтобы спросить, что за аромат заключен в нем. Это вино — смесь нектара со 100 цветов и 10 000 деревьев, — отвечала Цзиньхуан. Оно сброжено на костях целиня и молоке феникса, и поэтому называется 10 000 прелестей в одном кубке. Восторг Бао Юи не имел границ. Как раз в тот момент, когда они пили вино, вошли 12 девушек-танцовщиц и спросили у бессмертной феи, какую песню им исполнить. «Спойте 12 песен «Сон в красном тереме», которые недавно сложены», — приказала им Цзиньхуань. Танцовщицы кивнули ей, ударили в таньбань, заиграли на серебряной цитре. Таньбань — ударный музыкальный инструмент. Услышав, что они поют в начале всего в первозданные годы, Цзиньхуань быстро прервала их. «Эти песни не похожи на арии из классических драм, сочиненные в бренном мире. Земные арии неизменно подразделяются в соответствии с ролями положительных или отрицательных, главных или второстепенных героев, и написаны они на мотивы 9 северных и южных мелодий. А в наших песнях содержатся либо вздохи о чьей-нибудь судьбе, либо отражаются чувства, вызванные каким-нибудь событием. Песни, сочиненные нами, тут же исполняется на музыкальных инструментах. Тому, кто не проник в смысл, заключенный в нашей песне, не понять ее прелести. Мне кажется, что и ему не слишком знакомы наши мотивы. Если он не прочтет сначала текст песен, он, пожалуй, не найдет в них ничего интересного». С этими словами она повернула голову и приказала подать Бао Юю бумагу, на которой были написаны песни «Сон в красном тереме». Бао Юй взял их, развернул бумагу и стал следить, как девушки пели песни. Вступление ко сну в красном тереме. В начале всего, в первозданные годы, кто чувство любовного вырастил всходы? При чувстве глубоком, при нежных свиданиях, на лоне природы, когда одолеют сомнения, в те дни, когда в сердце страдания, во время тоски и молчания, вы глупые чувства развеять хотите. По этой причине покажем мы красного терема сон. О золоте грустном, о скорбном нефрите. Вся жизнь — ошибка. Все говорят, связанное золото с яшмой судьбою. Я ж вспоминаю, камень и дерево клятву давали. Тщетно противиться блеску снегов, где мудрец обитал над горою. Все же забудешь ты в тихом лесу неземную богиню едва ли. Сетуешь ты на людей, что и в прекрасном изъяны бывают, понято нынче тобой. Правда, всегда будешь бокал поднимать до бровей, но никогда ты не смиришься с судьбой. Напрасно пристально глядь, подобно одна цветам, расцветающим в парке небесном, подобен другой без трещин и примесей яшме чудесной. Ты, может быть, скажешь, что их не связала судьба? Тогда почему же сегодня могли их в жизни скреститься пути? Ты, может быть, скажешь, их вместе связала судьба?